Шаман даже не думал уклоняться. И сразу стало понятно, почему рука сварога прошла сквозь голову шамана, как свет проходит сквозь стакан с водой. Сварог ощутил лишь слабое тепло. Черт! Ситуация складывалась препаршивейшая. Шаман оказался более подготовленным к астральным баталиям. Запаса, гад, оружием. А чем его самого можно взять? Сварог даже не представлял. Он бросил себя вниз, в неглубокий овражек, пронес под мостиком и снова взмыл вверх. Шаман повторил его маневр, но с некоторым запозданием. Ненадолго сварогу удалось оторваться. И что же теперь делать? Сварог решительно устремился к лесу. Он понесся между деревьями. Как фонарные столбы за окном курьерского поезда мелькали стволы, пни, путаницы лиан, скачущие по ветвям обезьяны, выползающие из-под корней муравьед, мутный ручей. Он выскочил на поляну, увидел какие-то палатки в беспорядке, разбросанные по земле вещи. Взгляд зафиксировал зеленые ящики, тюки, треногу, рюкзаки, но нигде не заметил ни одного человека. А буквально в сотни шагов от поляны сварог разглядел жерло точно такого же колодца, как тот, в который заточили его и пятницу. Но некогда, некогда было описывать круг и рассматривать подробнее детали. Он оглянулся. «Отстал астральный шаман, нигде не видно». Сварог сделал полубочку, перевернулся на спину, и наверху противника не наблюдается. Отлично, что и требовалось. Сварог решительно повернул в сторону деревни. Он уже подлетал к дому, когда вновь показался шаман. Узкий, хищно вытянутый силуэт внезапно выскочил из-за ближайшего холма и понесся на перехват. После полученных от шамана ударов сварог никак не мог развить прежнюю скорость, поэтому сейчас приходилось уповать лишь на то, что он был гораздо ближе к цели, чем его противник. Сварог, промчавшись мимо дикарей у входа и даже пройдя сквозь одного из них, престранное это ощущение, надо сказать, проходить сквозь человека. И нет, к слову сказать, в этом ничего приятного. Ворвался в дом на мгновение раньше шаман. Проклятый ведун ударил сварога по ногам, когда они проносили через первое помещение шаманского дома. Сварога крутанула и бросила на стену. Почему он не может пройти сквозь стену шаманского дома? Сварог отгадать не пытался. Да и чего там гадать? Как любили говорить на Таларе, применена соответствующая магия. Вот и вся отгадка. Шаман опустился на пол, встал на ноги и перегородил вход в комнатенку, где лежало физическое тело сварога. Сварог тоже поднялся. Ведун решил не тянуть. Сразу ринулся в атаку, подняв свою короткую костяную дубинку. Сварог едва успел уклониться, и белая, как медицинский халат, кость неизвестного существа, спасибо, что не человеческое, вдарила по стене, пустив по ней трещину. «Ах, даже так?» Серьезное оружие, однако. Сварог взвился, оказавшись высоко в воздухе, сделал кульбит и тем самым ушел от второго удара. Но так долго не продержаться. Рано или поздно он еще раз получит костью. Это отнимет у него жизненную энергию, а с ней подвижность. А там шаман окончательно добьется своего, приколотит сварога к полу. Надо было что-то срочно изобретать. «Трещина, говорите?» Крутясь и изворачиваясь, сварог отступал к тому углу, где лежала груда камней, которую он приметил, еще когда его вводили сюда в нормальном человеческом обличье. Руины! А руинам свойственно обваливаться. Сварог продолжал серию хитрых маневров, заставляя шамана не слишком, судя по всему, искушенного в тактике двигаться в нужном направлении. И вот они, в нужном углу, а теперь прижаться к стене, подставиться и резко уйти в бок. Костяная дубинка шамана ударила по стене, и без того на ладан дышавший, и трещиной стена не отделалась. та ее часть, от которой прежде отваливались камни, окончательно обвалилась, открывая доступ в соседнюю комнату. Сварог метнулся в образовавшийся проем мимо растерявшегося шамана, взлетел в воздух, оказался над своим телом, по-прежнему запакованным в шкуры. Его астральное тело камнем упало вниз и вошло в плоть, как меч в ножны. В глазах полыхнуло оранжевым, и Сварог почувствовал воссоединение физического и астрального. Ощущения были похожи на щелчок запираемого замка. Мгновенно навалилась страшенная слабость. Он осознал, что сил ни на что уж не осталось, ни на какое уж больше сопротивление, выжат досуха. Ну, по крайней мере, если суждено умереть, умрет как человек. Глава 8. Кто в подземном тереме живет? —